что здесь происходит? Чего все молчат? Или вы обо мне судачили только что, а я помешал?» Мист собрался было просветить дворфа, но зверодевушка его опередила. «Сколько? Тебе 400 веков. Да как пить дать, брешешь ведь!» Дворф обвинительно уставился на вампира, тот пожал плечами. «Верить или нет, дело твое. Ха, смотри, как быстро сдался. А доказать, как?» Мист слегка ухмыльнулся. «Прожить еще 40 тысяч лет, или же пересказать тебе мое видение истории?» Хаттер явно не был готов дать ответ на этот вопрос. «Жителей моего мира мог бы убедить второй способ, но с тобой же он не сработает. Однако гораздо более интересен вопрос, а зачем мне врать по поводу моего возраста? Мне же за это не платят». «Ну, ладно, допустим, ты не соврал», — медленно произнес дворф, поглаживая бороду. «Но тогда возникает вопрос, а на кой ляд ты вообще нам это сказал? Честно говоря, меня интересует тот же вопрос», — наконец заговорил Катор. «Я вот обдумывал это, к тому же, ты сам сказал, что в вашем мире вампиры скрывались от людей, чтобы избежать многих проблем. Так почему сейчас ты так спокойно рассказываешь об этом?» «Потому, что с новым миром я решил попробовать другой подход», — вампир улыбнулся. «В том мире я скрывался, а здесь будет ровно наоборот. Думаю, это позволит мне развеять скуку». «То есть, ты приперся в наш мир только для того, чтобы развлечься?» — раздраженно спросил Хаттер, подняв брови. «И при этом собрался каждому встречному своими годами хвастать?» «Ага, что-то вроде того. Ну, знаешь, новый мир, новые приключения, новые знакомства». Вампир умолчал о второй цели своего перехода и заодно состроил невинную мину, чем вызвал у дворфа только недовольство. «Как будто в отпуск выбрался. А если не понравится, махну обратно через 500 лет. А что не так-то? Ты смотри, еще и издевается, зараза. Да ты и представить не можешь, что будет, если о твоем возрасте узнают короли, и намеренин, да еще и со знаниями всяких полезных технологий за 40 тысяч лет. Мало того, что за твоей головой начнется такая охота, что весь континент вверх дном перевернется, так еще ведь охотники и между собой передраться могут. И, кстати, никакая регенерация тебе не поможет, если за тобой отправят пару сотен магов. Как ты можешь быть настолько бестолковым? Где же мудрость, которая должна была накопиться за такое время? Ты что, все эти 40 тысяч лет в какой-то жопе мира прожил?» Мист слушал разбушевавшегося Хаттера с легким интересом в глазах и слегка наклоненной головой. «Во-первых, пока что знаете только вы четверо, и пусть так и остается. Не вздумай еще кому сболтнуть. Все сказал», — поинтересовался вампир у дворфа. «Все? А зачем? Что зачем? Ну, зачем ты это сказал? Я же не просил советов». Дворф закатил глаза и всплеснул руками. «Да я ж тебе только что объяснил, почему об этом не стоит трепаться. А тебе не приходило в голову, что меня вполне устроит описанный тобой расклад?» «Чего? Тебя устроит то, что твою голову будут хотеть заполучить все короли этого континента, а может, и соседних?» «Да, вполне. Тогда мне будет проще с ними познакомиться. Впрочем, чем больше они от меня будут хотеть, тем меньше получит. Я просто сам выберу, с кем буду сотрудничать». Дворф тупо уставился на собеседника, осмысливая его слова. «А, нет, я, конечно, знал, что ты со странностями, но чтобы ты оказался таким болваном, королей он будет выбирать. Так и вижу, как они перед тобой в ряд выстроятся, как шлюхи в борделе. Ага, тьфу, поспорим». Вампир протянул дворфу руку. Тот недоуменно на него уставился. «В смысле? Ну, ты готов побиться об заклад, что такого никогда не произойдет? Да ты что, серьезно? А почему нет? Ты же уверен, что это невозможно? Ну ты посмотри на него». Хаттер развел руками. «Пф, да я-то легко, только вот, что ж у тебя такого ненужного завалялось, что ты готов с этим расстаться? Как насчет этого?» Вампир вытянул из ножен один из своих магических мечей. Черный металл тут же привлек внимание не только дворфа, но и всех остальных в комнате. «О, ты вернул себе второй. Вчера его вроде не было», — удивилась Альвира. «Да, он был у одного из шаманов», — соврал Мист, после чего развернулся обратно к дворфу. «Так что, хотел бы получить его». Тот пристально вглядывался в клинок. Кроме черного золота, его очень заинтересовало и легкое зеленое свечение, которое исходило от меча. Хаттер никогда в жизни не видел, чтобы магия светилась этим цветом. И сейчас он думал о том, что вряд ли ему еще когда-либо представится возможность заполучить столь ценный артефакт из другого мира. «Ну, хотел бы, что уж там, а ты мне его готов отдать?» «Готов, при условии моего проигрыша, конечно же», — вампир лучезарно улыбнулся. «И что ж это за условие? Если через год с этого момента мне ни разу не удастся заставить минимум 5 правителей государств выстроиться передо мной в ряд, меч твой. В противном же случае, Хаем, я подумаю над этим, но обещаю, что ничего особо сложного. Только вот, чтобы убедиться в том, что мне так и не удалось выполнить твое условие, тебе придется годик со мной попутешествовать». «Идет». Вампир снова протянул руку дворфу, который задумался. С одной стороны, у него не было никакого желания путешествовать с этим полоумным, а вот с другой, иногда даже самые далекие экспедиции, на которые уходило по несколько лет, могли закончиться ничем, а здесь же на кону стоит такая редкость. Даже одно владение подобным артефактом позволит ему вступить в любой клуб коллекционеров, а уже если он решит его продать, то обеспечит себя на долгие годы, и ему не придется заново начинать карьеру на побегушках у какого-нибудь дворянина или пользоваться милостью давних знакомых, до которых еще нужно добраться. В то, что этот бестолковый вампир действительно сможет закорешиться с королями, дворф не верил ни капли, а потому сейчас он просто решал, стоит ли такой меч года путешествий в такой компании. Тьфу! А, была не была, как-нибудь годик тебя потерплю, наконец произнес дворф и пожал протянутую руку, про себя подумав, что как-нибудь справится с излишней болтливостью вампира. Ну, вот и славно, вампир спокойно улыбнулся и глянул на остальных. На этом давайте пока что закончим разговор о моем возрасте. Но у меня еще были вопросы. Попыталась возразить зверодевушка, но мист прервал ее жестом руки. Ты сможешь задать их потом. А сейчас я собираюсь улететь на разведку, приблизительно на неделю. Но перед этим, вампир достал из сумки один из ножей и протянул его дворфу, я хочу, чтобы ты взглянул на это. Мне интересно, можно ли его снова зарядить и, к примеру, изменить точку выхода из телепорта. Я же говорил, что вообще не вижу их магию. О, так ты его распилил. А внутри что? Алмаз. Здесь внутри гребаный алмаз. Дворф ошарашенно взглянул на Миста, но заметив, что он абсолютно спокоен, недовольно цокнул. Ты хоть знаешь, сколько такой стоит? Сколько такой стоит, я не знаю, ведь цена сильно зависит не только от размеров, но и от частоты, которая влияет на способность камня к поглощению, хранению и возвращению магической энергии. Вампир почти дословно процитировал Друммира, который когда-то рассказывал ему об этом. Но то, что они дорогие и редкие, я знаю. В общем, разбирайся. На всякий случай, я внизу оставил кровавого клона, так что, если случайно переместишься, я тебя смогу поднять. Ладно, понял, мне и самому жуть как интересно, правда, мне ж еще шляпу нужно залатать, да и руины хотелось бы осмотреть. Насчет руин не знаю, а вот с ножом и барьером, думаю, который с радостью тебе поможет, не так ли? Мист перевел взгляд на мага, который спокойно кивнул. Вот и отлично, теперь к тебе, Альвира. Да, судя по взгляду, девушка все же надеялась, что ей не достанется лишней работы. «Не волнуйся, я не стану тебя перенапрягать», — хмыкнул вампир, прочитав ее эмоции. «Дня через 3, когда полностью восстановишься, сходи к Дифусу, я хочу узнать, насколько он сейчас хорош как маг, а там уже смотри по ситуации, если он не будет знать чего-то жизненно необходимого, постарайся научить, он все же проведет с нами какое-то время в путешествиях». «А, хорошо, я проверю его», — девушка расслабленно выдохнула, явно оставшись довольной своим заданием. «А мне что делать?» — поинтересовалась Мирея, не дожидаясь, пока вампир произнесет ее имя. «Следить», — мист слегка ухмыльнулся. «Зачем?» — зверодевушка недоуменно посмотрела на него. «За всем. Я оставляю тебя за главную. Следи, чтобы в отряде не было конфликтов. Навещай старосту, в частности, напомни ему, чтобы увеличил количество продовольствия. Нас же будет уже 6. Ну, и в крайнем случае, мало ли, что может произойти, командование на тебе. Я оставлю одного кровавого клона прямо здесь, так что, если будет что-то срочное, вы сможете со мной связаться. Ладно, как скажешь, тогда на этом все. Попрощавшись со спутниками, вампир прихватил с собой кровавый бассейн и вылетел на поверхность. Его целью стала маленькая деревушка орков на западе, расположение которой ему подсказала память одного из убитых ранее шаманов. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы, в случаях непоняток, они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 14. Кровавые осситы, кукольный театр и романтика наемнического тимбилдинга. 2-3 месяца тепла 3127 года, вечер. Нужная деревня располагалась между двумя лесными массивами, на берегу небольшого озера. Согласно памяти одного из шаманов, который успел в свое время попутешествовать по аркским землям, это было самое крайнее западное поселение, расположенное ближе всего к королевству людей и громадной стене, которой те отгородились от соседей. Чтобы сюда добраться, Мисту пришлось лететь 2 дня на достаточно высокой скорости, сделав лишь 1 недолгую остановку за все время. Теперь же он спокойно парил над деревней, выжидая, пока шаман с учениками не соберутся у тотема ради очередного молебна. За время полета он успел заметить, что духовенство любого поселения обязательно проводит его 3 раза в день, утром, днем и вечером. Солнце как раз опускалось за горизонт, и через полчаса вампир увидел, как 3 орков преклоняют колени перед тотемом. Прищурившись, он слегка повел рукой, и широкий поток крови устремился вниз. Оба ученика тут же отпрыгнули за спину шаману, который за секунду окутал защитным куполом всех 3. Однако кровь им не угрожала, она остановилась ровно над тотемом и практически 1 в 1 скопировала его форму. После этого верхушка кровавой копии тотема открылась наподобие цветка, и оттуда вылетел дохлый кабан, упавший недалеко от шамана. А через минуту еще 1. И еще. Если до этого орки смотрели на кровавую пристройку с недоверием, то уже после 2 тушки шаман снял защиту и, недолго думая, выстрелил вверх огненным шаром. Жители деревни, заметив в воздухе огонь, тут же поспешили на площадь. Нечасто шаман объявлял общий сбор таким способом. В ответ на расспросы тот показал на кровавый тотем и кабаньи туши, которые продолжали вылетать из него, после чего вознес руки к небу и призвал всех к молитве. «Духи предков решили отблагодарить нас за наши молитвы, потому не спаслали нам источник еды драгоценной. Так преклоните же колени в благодарность, принимая сей дар». Такими были последние слова шамана. В тот момент, когда он и все собравшиеся на площади встали на колени и склонили головы в почтении, вампир, незаметно подлетевший ближе, нанес свой удар. Все 82 орка были убиты в мгновение ока, их головы пронзили кровавые копья. Опустившись на землю, вампир прикрыл на секунду глаза и просканировал окружающее пространство, после чего отметил для себя 3 дома и спокойно направился в сторону ближнего из них. Там, закутанный в грязное тряпье, лежал старый орк, который так и не проснулся, даже несмотря на весь шум на площади. Добив его, вампир перенес тело старика к остальным, а затем пошел к следующему дому. Внутри оказалось сразу 2 молодых орка, которые, однако, тоже лежали на кроватях без сознания, что, впрочем, было совершенно неудивительно, их лица имели множество синяков и ссадин, как и их кулаки. Презрительно скривившись, вампир избавил их от возможности очнуться и отправился в последний дом. Там его встретил недоуменный взгляд орка, которому на вид было лет 7. Его нога была перебинтована, а сам он несколько раз зевнул, прежде чем заговорить. «Ты кто? И как попал в нашу деревню? Здесь людей не любят. Родители придут и убьют тебя. Хых, я друг твоих родителей, и я принес в деревню много мяса. Очень много, целых 17 кабаньих туш, поэтому меня не будут убивать. А еще я маг, и если ты согласишься со мной поиграть, то я покажу тебе много фокусов». Вампир присел на корточки, поравнявшись с ребенком. Тот недоуменно смотрел на него, осмысливая сказанное. «А разве люди говорят на нашем языке? И как будем играть? У меня живо», он показал на свою ногу, которая явно была сломана. «Иногда говорят, играть очень просто. Например, смотри». Вампир притянул немного крови и создал небольшую модель огневолка, который затем ожил и полетел к юному орку. Тот завороженно смотрел на фигурку и попытался поймать ее, когда она подлетела поближе, но фигурка быстро увернулась и вновь оказалась в руке вампира. «Ух ты! Наш шаман так не умеет! Дай! Дай! У меня есть предложение получше, я могу создать такую фигурку в полном размере, и если ты притворишься, что она тебя испугала, я дам на ней поездить. Что, правда? Притвориться, что страшно? А зачем? Ну, это просто игра такая, я создаю зверя, а ты должен притвориться, будто он реальный. Но я бы не испугался огневолка. Папа вообще говорит, что он любого зверя одной левой зашибет. Ах да, он часто такое говорит. Но ты же хочешь прокатиться? Хочу. Тогда просто притворись, что испугался. Ну, ладно, я попробую. Арчонок скорчил странную рожу. Так пойдет? Не пойдет. Попробуй еще раз. Представь, к примеру, что ты разозлил своего папу. Или даже самого шамана. Ой, это и правда страшно, и больно. Ладно, я попробую. Несколько следующих попыток вампир отмел, явно видя, что ребенок все еще кривляется. Дело пошло только тогда, когда Мист заявил, что пойдет к другим детям, и они первые смогут поездить на большом огневолке. Это помогло, и мальчишка со смехом прокатился на воссозданном в 2/3 размера звере. Вампир все же уменьшил модель, поскольку в хибаре было не так уж много места. После этого дело пошло гораздо быстрее, и маленький Йорк старательно изображал все эмоции, которые называл ему вампир, получая за это возможность поездить на самых разных животных, большую часть из которых он видел впервые. «А почему ты всегда так странно пялишься?» Через какое-то время спросил орк, только что прокатившись на льве. «Собираю ассеты, с ними гораздо проще работать. И, пожалуй, мне этого хватит», слегка задумавшись, ответил Мист, разворачиваясь к двери. «Что собираешь? Ой, ты что, уже уходишь? А может?» Раздался характерный звук, и труп последнего орка этой деревни также отправился на площадь к остальным. Вампир обрел взглядом картину побоища, в то же время думая о другой проблеме. Он не знал, как именно выглядят солдаты в армии людского королевства. «Обойдемся минимумом», мысленно хмыкнул он, после чего подтянул к себе два десятка трупов, включая трупы шамана и его учеников. Последние он предварительно осмотрел, забрав несколько подозрительных камешков и амулетов, и только затем применил к ним свой навык, который его друзья как-то назвали «длань кукловода». Часть крови, подконтрольная вампиру, проникла в тела мертвых орков, смешиваясь с их собственной и давая Мисту возможность управлять ими, как марионетками. Дальнейшее и правда весьма напоминало театр, где вампир играл основную роль, а трупы орков были массовкой. Он создавал из крови подобие брони, оружия и даже лошадей, а затем резал, колол и топтал трупы орков. Несколько раз взлетал и атаковал их кровавым огненным шаром, кровавой молнией и другими подобными копиями заклинаний, которые он видел ранее у местных магов. Трупы же, в свою очередь, пытались убежать, дергались от ранений и артистично взмахивали руками. Кровь плескала во все стороны, иногда страдали и здания. Однако спустя час вампир был доволен проделанной работой. Удовлетворенно цокнув, Мист избавился от всех тел на площади, их кровь присоединилась к общему бассейну, а кости и органы вампир измельчил и подвесил получившуюся массу отдельно, планируя спокойно употребить ее попозже. Затем, недолго порывшись в сумке, он достал один из рунических свитков, который дожидался своего часа с того момента, как вампир свернул свой лагерь и отправился к дворфам. Впервые после прибытия в этот мир вампиру понадобилось использовать именно магию, а не свои способности. Руны были лишь одной из форм заклинаний на земле, далеко не самой мощной, но определенно самой удобной для постоянного использования, как благодаря их вариативности, позволявший при должном умении создать необходимую комбинацию практически для чего угодно, так и по причине их способности долго хранить ману. Конечно же, в теле вампира сейчас и так было достаточно маны своего мира, ведь он никуда не тратил ее после перехода, однако в столь спокойной ситуации он предпочел использовать запас свитка, а не свой собственный. Прикоснувшись одной рукой к печати, второй он начертил в воздухе сложный, но небольшой по размеру знак. Внимательно всмотревшись в него, вампир подправил несколько неточностей, и только тогда наполнил его маной, вследствие чего тот засветился ярко-красным цветом. Плавно поведя рукой в сторону, вампир сделал множество копий созданного знака, после чего разместил их по всему поселению. В воздухе над деревней он также оставил глаз и небольшую стаю кровавых птиц, которые могли быстро превратиться в клона. Это было сделано на случай, если кто-то из соседей захочет наведаться в это место слишком рано. Окинув внимательным взглядом вымерший поселок в последний раз, вампир отвернулся и, создав вокруг себя удобную сферу, начал набирать скорость. Следующей целью была бывшая столица Вальдийской империи, где, согласно памяти шаманов, была резиденция великого вождя. 3 третьего месяца тепла 3127 года, вечер. А разве это вообще возможно? Удивленно поинтересовался Дифус. В ответ Альвира создала простой огненный шар, который затем сделал несколько десятков кругов и петель, прежде чем ударить в мишень. Парень удивленно выдохнул. «Тренируйся», девушка отошла назад и стала наблюдать за неуклюжими попытками юного мага. С момента отбытия Миста прошло уже 3 дня, и сегодня Альвира, почувствовав, что она полностью оправилась от последствий магического истощения, решила наконец заняться делом и выполнить просьбу приказ вампира. Поэтому к полудню она уже была на тренировочной площадке, где, по заверениям Мири, которая последние пару дней успела побегать по городу и проводил все свободное время Дифус, узнав, что ему предстоит проверка и, возможно, дополнительное обучение, юноша только обрадовался. Обучать кого-то Альвире раньше не приходилось, поэтому для начала она просто решила проверить те навыки мага, которые в ее академии входили в программу практических экзаменов при переходе на второй курс. Для поступления на первый достаточно было толстого кошелька. Весь следующий час юноша демонстрировал, сколько маны он может контролировать, как быстро формируется заклинание, как далеко распространяется его действие, а также сколько одинаковых и разных заклинаний он может поддерживать одновременно. Единственное, что, по понятным причинам, девушка не стала тестировать сейчас, это его выносливость. И по всем показателям у парня были отличные результаты, тем более, для его возраста. Однако, стоило девушке перейти к проверке конкретно атакующих навыков, как практически сразу начались проблемы. Оказалось, что юноша почти не может управлять движением своих заклинаний. А ведь возможность менять направление полета и скорость своей атаки – это главная особенность боевых заклинаний, которая и дает им большую часть силы. Также, как главной особенностью защитных заклинаний является их привязка к определенному месту или предмету. Задумавшись, как такой важный момент мог быть упущен из его обучения, Альвира припомнила ночной бой и бой на острове. Еще тогда она заметила, что огненные шары других магов почти всегда летят прямо, лишь изредка отклоняясь в сторону, но в тот момент списала это на экономию сил. Теперь же она подозревала, что никто из них попросту не умел по-другому. Задав пару вопросов Дифусу, девушка уже была уверена в этом на 100%. Виной же тому могло быть только одно – изоляция этого поселения. На магах этой деревни всегда лежала огромная ответственность, ибо без них люди здесь попросту не выжили бы. Магия использовалась в оросительных системах, при стройке или ремонте, для освещения, для перемещения, для защиты, да буквально для всего. Поэтому местные, за редким исключением, были в основном универсалами, которые разбирались во всем понемногу, не имея возможности посвятить себя чему-то одному. В таких условиях даже Дифус, который страстно желал овладеть боевой магией как можно лучше, был бессилен. Он, как прилежный ученик, мог днями напролет оттачивать то, чему учил его Детонавир, однако при этом он не мог даже подумать, что его наставник и сам может всего не знать. Впрочем, несмотря на понимание ситуации, Альвиру она категорически не устраивала. Теперь, когда Дифус стал частью их команды, пусть даже и временно, девушка не могла закрывать глаза на пробелы в его знаниях. Если им придется сражаться в одной команде, она хотела бы видеть рядом полноценного боевого мага, а не недоучку. Тем более, что с его огненной стихией защитный маг из него явно не выйдет, да и переделывать было бы слишком долго. Именно поэтому девушка не только объяснила в теории, что должен уметь боевой маг, но и показала на практике. Юноша явно проникся, и следующие несколько часов старательно пытался повторить фокус с Альвирой и сделать своим огненным шаром полноценный круг. Получилось у него это только тогда, когда девушка посоветовала уменьшить размер заклинания. Постоянная поддержка контроля была гораздо сложнее, чем простой бросок вперед. Под конец тренировки максимальный рекорд парня составил 2 полных круга на средней скорости, что было вполне нормально. Человек не может отточить новый навык на отлично за столь короткое время. Попрощавшись с задумчивым и явно уставшим юношей, Альвира подумала про себя, что давать уроки не так уж и сложно, после чего вернулась домой. Там ей встретился Катор, который спокойно ужинал. Подогрев себе еду, девушка присоединилась к нему. Немного насытившись, она поинтересовалась их с дворфом успехами. «Ну, с барьером мы сегодня закончили», — ответил маг. «А вот за нож еще не брались. Я предлагал Хаттеру начать завтра, но он, кажется, уже запланировал поход в развалины. Кстати, как себя проявил тот парень? Диффуз, кажется. В целом, навыки оперирования маны у него очень неплохие, но проблема пришла, откуда я ее совсем не ждала», — девушка поведала Катору о своих наблюдениях и выводах. Немного подумав, он согласился, припомнив, что и сам пару раз удивлялся тому, что местные специалисты в защите не видят уже после нескольких рядов блоков, зато разбираются во многих других направлениях. «Думаю, еще немалую роль сыграло то, что у них здесь все конфликты решаются через старосту», — добавила под конец девушка. «Я не помню ни одной недели в академии, когда кто-то кого-то не вызвал бы на дуэль, а когда тебе потом припоминают по 10 раз в день, как забавно ты проехался носом по гравию, словив простой водный кулак, это весьма мотивирует к обучению». «Да, пожалуй, я могу с этим только согласиться. Поражение всегда отрезвляет», — вспомнив что-то, Катор слегка приподнял уголки губ. Альвира заметила это движение и заинтересованно прищурилась. «А где ты учился?» «В Динмарской академии». «А ты?» «А во, по слухам, туда трудно было попасть». «В Эллингардской», — ответила девушка, втайне надеясь, что собеседник о ней и не слышал. «Мне помог в этом наставник, его знакомый был одним из преподавателей». «Эллингард, Хаем, что-то знакомое. Это там, где двое студентов уничтожили местное кладбище и начали войну между несколькими преступными группировками, которая позже вообще переросла в гражданскую». Вспоминая, спросил Катор. «Да, она», — девушка слегка скривилась и решила не углубляться в подробности. «А у вашей академии были подобные истории?» «Такого масштаба, нет, но за время моего обучения одно из любимых мест студентов перестраивали 16 раз, причем ремонт всегда оплачивался из казны академии. Чудом было то, что при этом ни разу не было погибших». «Похоже, в каждой академии найдется пара таких историй», — со смешком заметила девушка, слегка обрадовавшись, что не у нее одной обучение было весьма безумным периодом жизни. «Соглашусь с этим. Чем больше магов, тем выше шанс, что кто-нибудь окажется слишком горячим, а с такими силами, как у нас, это может закончиться плохо для обычных людей. Но этим кем-то явно будешь не ты», — Альвира с легким прищуром посмотрела на мага. «Почему ты всегда настолько спокойный? А зачем метаться? Если ты можешь что-то изменить, меняй это, а если нет, прими это. Я научился этому у своего наставника, он вообще никогда не повышал голос, чтобы я не натворил. После общения с ним мне, наоборот, казалось, что все остальные люди слишком шумные и беспокойные. Конечно, вскоре я понял, что именно он был исключением, но не нашел причин, которые смогли бы убедить меня не следовать его примеру», — поделился своей историей Катор. «Звучит так, будто вы очень долго путешествовали вместе», — заинтересовалась девушка. «Он был знакомым твоей семьи. Скорее, он заменил мне семью. Я не помню своих родителей, но, полагаю, они погибли. Ау, извини, я не знала. Все в порядке. Как я и сказал, наставник заменил мне отца, а его жена, мать, хоть мы и виделись с ней не так часто, поскольку много путешествовали. Позже у него и сын родился». Хаем, который ненадолго задумался. «Если так подумать, он единственный маг среди всех, кого я знаю, который имеет полноценную семью». «Да, это, кажется, редкость среди магов», — согласилась с ним девушка. «Большинство магов, которых я знаю, тоже одиночки. Все же магия занимает в жизни так много времени, что мало кто готов с этим мириться». «О чем разговор?» — внезапно раздался голос Мири. «Мы делились историями из жизни, можешь присоединиться, если хочешь», — спокойно ответил Катор, который, в отличие от Альвиры, не дернулся при звуке голоса зверодевушки. «Думаю, у меня найдется несколько историй из наемнической карьеры, которыми я готова поделиться. Но перед этим, может, пройдемся до купалин, а то я за сегодня столько кругов по городу намотала. Уф, хочу отдохнуть и помыться. Староста, видимо, решил не дать тебе заскучать. Пока места нет», — Альвира поднялась из-за стола и встала рядом со зверодевушкой. «Я, В принципе, только за. Хотя странно, что ты первым делом захотела в купальне, а не поесть. Это был легкий упрек, или мне послышалось. Мирея легонько пихнула подругу локтем. На самом деле я уже поела у старосты. Кстати, его жена отлично готовит. И не то чтобы он хотел меня напрягать, просто то одно, то другое, а я все равно рядом была. Ты идешь. Не стану отказываться, который тоже закончил с ужином и встал из-за стола. Все трое направились к купальням. По пути им встретился Хаттер, который возвращался из местной забегаловки, и услышав, куда они идут, недолго думая, присоединился к ним. У входа оказалась небольшая очередь из магов, но, увидев почетных гостей деревни, они разошлись и пропустили всю четверку вперед. Зайдя внутрь, вся компания быстро сполоснула себя и вещи около водных врат, а затем направилась в одну из комнат с малым бассейном, где все четверо с удовольствием погрузились в воду. Мирея без особого стеснения оглядела дворфа и Катора, которые, несмотря на всю разницу, имели две общих черты. Неплохой рельеф и шрамы на руках. Катор вдобавок имел шрамы еще и на животе, что голозадого дворфа никогда не видывала. Заметив взгляд зверодевушки, спросил Хаттер. «Да сдался мне твой зад», она махнула рукой. «Просто забавно, что среди нас нет никого без шрамов. А, это», дворф оглядел свои руки. «Это ж профессиональное. Если видишь мага без шрамов, можешь смело звать его сосунком, который и в переделках-то не бывал. А у тебя шрамы-то откуда?» Получила в свое время пару раз кнутом, Мирея не стала вдаваться в подробности. «Теперь у меня на них аллергия, если вижу кого-то с кнутом на поясе, сразу хочется прибить владельца при первой же возможности. А ты в какой же передряге побывал?» «Да я-то во многих побывал, но больше всего запомнилась одна. В общем, строился как-то шахтерский городок в скале, и кто-то намудрил с расчетами. Барьер был не закончен, а подрывники уже долбанули. Пришлось часок вместе с еще парой ребят удерживать тонны камней, пока жители сматывались. Но, кстати, обошлось тогда, пострадавших, кроме нас, и не было, и даже город остался целеханек по итогу. Помнится, я тогда же в палате госпиталя познакомился с одним прохиндеем, так потом еще лет 15 с ним в экспедиции ходил, но то уже другая история». Хаттер погрузился в воспоминания, а затем покосился на Альвиру. «А с тобой что было?» «Полезла в драку, когда не надо было», пожала плечами она. «Какой еще ответ может быть у боевого мага?» «И то верно», хмыкнул дворф. «Ну, я хоть и не боевой маг, но могу ответить так же», чуть улыбнулся Катор, заметив взгляды на своем животе. «А во, так ты, оказывается, был любителем дуэлей», спросила у него зверодевушка. «Да как сказать, я их не начинал, но и не отказывался. А выиграть во всех я не мог», спокойно ответил маг. «А за что ж тебя так не взлюбили в академиях ваших?» поинтересовался дворф. «За сдержанность. Я им был непонятен, как и они мне», ответил Катор, еще раз коротко пересказав историю о своем наставнике. «Вон оно как», хмыкнул дворф. «А я, честно говоря, думал, что ты в молодости горяч был, а сейчас слегка остепенился. А сколько тебе вообще лет-то?» 27. «А тебе?» 233 мне, еще полжизни впереди». «У, развалина», ехидно прокомментировала Мирея. «А тебе самой-то сколько? Чай, тоже не молодуха, выше сами долгожители. Всего-то 36, до тебя еще стареть и стареть», заявила она. «Что?» удивлена. Альвира, которой был адресован последний вопрос, пожала плечами. «Есть немного. Я думала, тебе, ну, лет 25 максимум, ты очень уж красиво, в смысле, хорошо, для своего возраста выглядишь», слегка заболтавшись, ответила она. «Спасибо за комплимент, но ты просто, видимо, забыла, что я не человек. Я так еще лет 70 выглядеть буду, а потом уже начну превращаться в старую кошелку», рассмеялась зверодевушка, не обратив особого внимания на оговорку подруги. «Я тоже думал, что ты моложе 30, прокомментировал Катор. «Хотя, если уж разговор про возраст зашел, то больше всего удивил меня Мист. Повторное обсуждение вампира затянулось, то, что с ними путешествует такое существо, все еще будоражило умы всех четверых, но, в конце концов, сменилось на пересказ истории из наемнической и экспедиторской жизни, за которыми и прошел остаток вечера. Домой вся компания пришла уже после полуночи, и каждый отправился на боковую с приятным послевкусием на душе. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы, в случаях непоняток, они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 15. Девиз скромного дракона, буйство живой волны и послание с того света. 4 третьего месяца тепла 3127 года, полдень. В сторону. Зверодевушка среагировала мгновенно и резко дернулась вправо. Мимо пролетело несколько острых льдин, целью которых была крупная крыса, в тот момент широко открывавшая пасть, чтобы плюнуть желудочным соком. В цель попал только один снаряд из трех, но и этого хватило, зверька практически прошило насквозь. Взглянув на труп крысы, Мирея вытерла свои клинки и вернула их в ножны. Это была последняя особь, проживавшая в данном логове. «С меткостью, я смотрю, у тебя совсем не ахти», прокомментировала она боевые способности дворфа. «Мне чаще приходилось уклоняться от твоих снарядов, чем от их плевков. Я тебе что, боевой маг что ли?» Тот отмахнулся. «Лучше скажи, ты уверена, что это последнее?» «Да, больше ни одной не слышу рядом». Зверодевушка еще раз пошевелила ушами на всякий случай, но вокруг стояла тишина. Хаттер сжег гнездо огненным шаром, и они продолжили движение. Дворф в который раз покосился на зверодевушку, вертевшую головой по сторонам словно дитя малое, но вновь промолчал. Пару часов назад, когда за поздним завтраком он сказал остальным, что сегодня идет исследовать руины, желание Мири отправиться вместе с ним стало для него полной неожиданностью. Все ж таки их отношения дружественными назвать было никак нельзя. После череды перепалок в самом начале наступил нейтралитет, в основном продиктованный лично Мистом и банально тем, что они друг друга днями не видели. Впрочем, отказывать ей Хаттер не стал, и потому уже спустя час они вышли за границы освещенной части города и принялись пробираться сквозь развалины, где в одном из домов и натолкнулись на крыс. Староста еще вчера предупреждал о них дворфа, сетуя на то, что многие жители избавляются от мусора, просто бросив его в темноте незанятых улиц, а именно это и позволяет паразитам продолжать свое существование. Это оно. Мысли дворфа прервал голос зверодевушки, указавший на здание, которое, даже наполовину развалившись, все равно было крупнее других. Нет, это здание какой-то из гильдий, но уже недалеко. Основной целью дворфа было местное здание совета, до которого оставалось около квартала. Однако не пройдя и полпути, они вновь были атакованы крысами, которые на этот раз были особо агрессивными. Впрочем, при этом они оставались всего лишь крысами, так что Мири не составило труда разобраться с ними самостоятельно, лишив Хаттера нужды использовать атакующую магию. Закончив с вредными грызунами, зверодевушка заинтересовалась их гнездом, которое нашлось в ближайшем доме. Во-первых, оно было в несколько раз больше предыдущего, а, во-вторых, в середине она заметила какой-то странный предмет. Порывшись, Мирея выудила оттуда почерневший грязный камень, который был весьма теплым на ощупь. Создав водные потоки, Хаттер помог девушке помыть руки и почистить находку, с которой сошло несколько слоев грязи, прежде чем в ней стало возможным узнать обработанный кусочек циркона. Судя по зеленому цвету и тусклому свечению, он был заполнен маной где-то наполовину, что, как и ощущение теплоты, несколько удивило дворфа. И только присмотревшись к заклинанию, вложенному в камень, он понял, в чем была проблема. Магическая схема простейшего самовосстанавливающегося фонаря была нарушена, и теперь, вместо света, заклинание вырабатывало тепло, которое наверняка и привлекло крыс. Пообещав исправить бракованный амулет позже, дворф отдал камень зверодевушке, и они продолжили путь. Здание совета оказалось полуразрушенным, но вход, к удивлению Мири, сохранился отлично, и через пару минут она вместе с дворфом уже шагала по пустым коридорам, слушая гулкое эхо своих шагов. Никаких картин, ковров, доспехов и прочих украшений древние дворфы здесь, понятное дело, не оставили. Судя по тому, что несколько раз они натыкались на тупики, а Хаттер недовольно чертыхался, планировка в прошлом все же была иная, однако вскоре нужный дворфу проход был найден, и они оказались в зале совета. Хаттер радостно взглянул на пыльный деревянный стол, хранивший отпечатки правления советов прошлого, и в предвкушении потер руки. Зверодевушку же гораздо больше заинтересовала великолепная статуя. В Старудном она уже видела подобную, когда посещала вместе с мистом гильдию кузнецов, но там она выглядела в разы хуже. Сейчас же, бог-дракон Люмихар, державший в одной руке кузнечный молот, а в другой, расписанную скрижаль, выглядел настолько реалистично, что зверодевушке казалось, что он вот-вот сойдет с постамента и разомнет каменные крылья.